Глава 15. Акимов плелся домой, ощущая, как от непривычного велокросса с ускоренным верчением педалей постепенно отнимаются ноги прямо от пояса. Спохватился, что обед не успел приготовить, но, как выяснилось, зря беспокоился. А на кухне ранее упомянутая пачерица весело споро чистила рыбу, чему ее Колька Пожарский обучил. Из этой парочки талант педагогический скорее у парня. Вон как наяривает Ольга, ни чешуйки мимо мусора не пролетает. Увидев любимого отчима, Гладкова отслютовала ножиком. «Добрый вечер», — сдержанно отозвался Сергей. «Добрый-добрый, а вот забыла, что обещала почистить. Смотрите какая!» И подняла выпотрошенную тушку. «Не надо!» Натолкнувшись на томный, полный укоризны рыбий взгляд, Акимов отвернулся. Сейчас все, связанное с водой, вызывало отторжение, даже вот чай в стакане. «Как я вас понимаю, Сергей Палыч», — заверила Оля, продолжая орудовать ножом. «Сама дней пять назад такого страха в озере натерпелась жуть». Акимов сначала не понял, потом насторожился, а далее удивился и весьма. «В каком озере? Что случилось?» «Да ерунда!» — легкомысленно отмахнулась она и очень с трудом подавила желание немедленно воспользоваться советом Остапчука насчет ремнем поучить. В озеро полезла поплавать, с того берега, где кладбище. Так ногу свело, что чуть не потонуло. Показалось даже, что утопленник схватил. «Расскажи», — попросил Сергей, стараясь говорить спокойно. «Ну, я захожу в воду, думала на остров махнуть». «Это где Колька и пельмень удили?» «Да, с вечера пятницы пошли. Накануне мы с Колькой...» «Знаю, знаю, повздорили. Валяй дальше». «Вижу, вон они, костер жгут, я и поплыла. Надо было сначала водой обтереться, студеная же пока. А я сразу. Ну вот и прихватила, наверное, на ключе ногу. Верите ли?» Ольга сделала круглые глаза. «Как будто холодной рукой кто схватил». «Примерно не вспомнишь, как далеко от берега было?» Оля задумалась послушно, но признала, что не приметила. «Ну, 100, 200. «Не знаю, Сергей Павлович. Колька помог выбраться. Я уж на берегу опомнилась, а там Андрюха подоспел на плоту. А Колька говорит, показалось тебе». Акимов благодушно заверил. «Прав, Колька, утопленники, они стоймя, носом кверху не стоят, на дно ложатся, потом всплывают». «А если к ногам что-то привязано?» — тотчас возразила она. «Это как, возможно?» Сергей через силу ухмыльнулся. «Оля, так никто, кроме тебя, ничего не видел?» «Нет», — сокрушенно призналась девушка. «Так а может, у тебя просто воображение жажда приключений? Неужто скучно живется?» Она немедленно надулась. «И вы туда же!» «Да на здоровье!» Разрешил отчим и тут же перевел разговор на другое. «Оля, сегодня был очень неприятный разговор насчет этой вашей Зои Брусникиной. Все насчет нее твердят!» Зубовным скрежетом начала она. Акимов попробовал было призвать к разуму. «Ты погоди, шуметь-то!» Да это было все одно, что затыкать пальцем пробоину в подводной лодке, но если излагать дело очень быстро, то, возможно, удастся закончить мысль. «Зоя, ваша Брусникина, замечена во внеурочное время в культовом сооружении. Причем из всего персонала присутствовала лишь она и настоятель этого самого подпольного прихода. Смекаешь, к чему гну?» Ольга покраснела, как буряк, ноздри раздулись, из ушей чуть дым не повалил, а на шее вздулись вены. Но пока держала она себя в руках, цедила сквозь зубы, пусть и вежливо. «У нее родная мать имеется. Почему бы вам не обратиться к ней?» «Обращусь обязательно, но в урочное время». «А я у вас, значит, домашняя девочка для битья. Всегда под рукой?» «Нет у педагогов выходных». Он хотел к шутке свести, но Ольга как будто обрадовалась возможности психануть. Швырнула нож в таз, подняв фонтан потрохов, чешуи и грязной воды, уперла руки в боки. «А нервы есть у педагогов? Что вы мне делать с ней прикажете? Бить ее? На аркане тащить в светлое будущее? Не хочет она в пионеры, не хочет! И плевать ей и на вас, и на меня, и вообще на все! Как работать с человеком, которому на все плевать? Как такого человека воспитывать, вы знаете?» «Я нет», — негромко ответил он, — «сатанея. Оно от меня и не требуется». «А ты вот вроде педагогом себя почитаешь, а ведешь себя как торговка рыбой». Как грохнула она рукой о таз, как полетело все по кухне, брызнули в стороны потроха, головы, чешуя. Какая-то дрянь, взлетев, угодила Акимову в глаз. Оставалось лишь утереться, но он сам завелся, налился черной злой кровью. Красивый жест, красивые слова, как в кино. Всю жизнь за этой вот ширмой не отсидишься. Пора бы от жестов и слов перейти к делам. Вы сами-то много по-настоящему важных дел творите? Или нотациями пробиваетесь? Молчите, правильно. Так я скажу, что вы, что Остапчук ваш на меня директора науськиваете. Думаете, не вижу, чьих рук дело? Оля, и нечего отнекиваться, нечего. А то я не вижу, как только помаячите вокруг школы, то вы, то Саныч, ваш плесневелый, тотчас тащит к директору, а тот снова шарманку заводит. Одна единственная паршивая овца во всей школе, и это значит, что Гладкова дура, Гладкова не умеет найти подход. Критику наводить каждая обезьяна здорова, а сами-то... Какая-то соседка заглянула было на кухню, но тотчас скрылась с глаз долой. «С одной овцой сладить не можешь», — стараясь сохранить спокойствие, увещевал отчим. «Раз так, то как собираешься с коллективом управляться?» «Прекрасно справляюсь». «Маслова выловили на барахолке, торгует. Главари у тебя не командиры пионерские». «Ну?» — взвизгнула Ольга. «Кройте до края». «И так черт знает, кто в активе, а значит, по-вашему, надо еще неизвестно кого затащить, типа Зойки? Вам же циферки нужны, статистика, что у человека в голове, что вы чуждый элемент пихаете. Вас это не волнует?» «Волнует твое желание отплеваться, сваливать все на других. Ты сама боишься ответственности?» «Боюсь». «Раз так, надо другую работу выбирать». «Не смейте мне указывать, что делать вы, ты, мне вообще совсем, совершенно никто!» Сергей вдруг понял, что ноги у него ватные, не держат, и спать охота просто невероятна. И на все ему категорически плевать, поесть бы и задрыхнуть. Он развернулся и покинул поле битвы, оставив Ольгу собирать останки селедок, а в коридоре его уже ожидала Вера. Вернулась, стало быть, уже из культурного учреждения, а тут ее еще одна драма поджидает – из жизни мещан и истериков. Она стояла, затаив дыхание, прижавшись лбом к стене у дверного проема на кухню. Судя по тому, что она стояла, не скинув ни плаща, ни туфель, как подрагивали у нее плечи, она тут с самого начала скандала и не пропустила ни одного слова. Так жалко ее стала страсть. Сергей потянул ее к себе, но Вера упиралась, он и отступился. «Что, и тебя волочить, как вошь на аркане, и тебя утихомиривать?» Вера оттолкнулась от стены, повернулась, подняла на мужа глаза, совершенно сухие, спокойные, погасшие. «Где уж тебе, Сережа? Как пошло, как глупо! Под началом у меня сотни людей, а я со своими домашними сладить не могу. Кончатся когда-нибудь все ваши вопли и битвы?» Акимов утомленно ответил, что не знает, и ему на все это плевать, поскольку ночь на дворе, и он хочет спать. С тем и ушел. В голове было туманно и смутно. Казалось, что у него, как у давешнего Хмельникова, из головы уже водоросли лезут. И всплывала уже из этой мути мыслей бледно-синяя, отталкивающая, но бесспорная, как покойник, мысль, что куда-то придется деваться, когда его окончательно из дома выгонят. С этим бабьим царством ему не совладать. Интересно, сдаст ли мне Николаич диван? Вера Владимировна же скинула, наконец, туфли, сняла плащ и заглянула на кухню. Там Ольга, всхлипывая, собирала тряпкой с пола какой-то мусор. Подняла голову, но как только прозвучало это вот «Мама, я...» Вера почему-то сказала совершенно не то, что собиралась. «Тихо. Да словечко знаю, что хочешь сказать. Да откуда ж тебе?» «И про себя я все знаю, и про тебя, и побольше твоего. Управляю крупным предприятием, а с мужем и дочерью не могу сладить. Наверное, обеим стоит повнимательнее приглядеться к тому, что у нас обоих в головах». И самым обычным тоном сообщила, что сейчас поможет, только надо переодеться. Остаток ночи эти трое провели отвратительно. Все-таки они друг друга любили. И как тот цеп из пословицы, что, колотя зерно, бьет себя самого, точь-в-точь, так же ругаясь друг с другом, делали больно прежде всего себе.